о личной инициативе. Письмо это памятное мне дословно. Черновик его, к сожалению, где-то завяз между моими бумагами вместе с некоторыми документами и двумя фотографическими карточками за Сулич, снятыми тотчас после выстрела в Трепова. Обсуждаемое мною теперь после многих лет кажется мне слишком мягким по тону и любезным в отношении к человеку, который хотел моего содействия своему предательству. Но это теперь, когда сквозь призму времени эгоистические черты его представляются мне особенно рельефно. Тогда же его жалкий, потерянный и беспомощный вид произвел на мои угнетенные нервы слишком сострадательное впечатление. И некоторая симпатия к этому ничтожному министру, но в сущности не злому и по-своему порядочному человеку, еще жила в моем сердце. Я не мог на него сердиться и негодовать, он мне был жалок, и тон письма вышел менее резок, чем то было заслужено. Утром рано я его отослал, и в 12 часов, в то время как Палин входил с докладом к государю, я входил в комнаты Государственного совета, в заседание комиссии о государственном экзамене под председательством Делянова. Отдел 5. Эта комиссия заслуживает подробного описания, которое, однако, здесь было бы неуместно. Под скромным и симпатичным флагом уничтожения прав на чины, даваемые высшим образованием, она в сущности имела прикровенные задачи введение государственного экзамена, который, в свою очередь, как мне впоследствии цинически объяснял знаменитый отец русского классицизма Георгиевский, дал бы возможность влиять на ценность, содержание и даже самостоятельность университетского преподавания. По тогдашним временам, однако, ввести такой экзамен прямо было бы трудно. В Государственном совете нашлись бы серьезные оппоненты. Поэтому Толстой придумал образование при Государственном совете комиссии с особыми правами, под председательством старого хитреца Делянова, который, введя в нее Георгиевского и нескольких своих сателлитов, разослал министерствам официальные приглашения о командировании депутатов. Министерство, очевидно, не понимая значения работ этой комиссии, прислали самых бесцветных представителей, за исключением Министерства финансов, которое командировало директора Петербургского технологического института Вышнеградского, впоследствии министра финансов, и военного, представителем которого явился выдающийся по уму и стойкости полковник Васютинский. Исправляя должность директора департамента, я командировал в комиссию самого себя. Заседания происходили в старом помещении Государственного совета. Им, по прежнему обычаю, предшествовал обильный завтрак, угнетающим образом действовавший на мышление таких членов комиссии, как какой-то директор архивов морского министерства или, в особенности, представитель Министерства путей сообщения, начальник инспекторского стола в Департаменте общих дел, действительный статский советник Брандт. В первом же заседании карты были раскрыты. Об уничтожении чинов почти не было и речи, а все свелось к вопросу о государственном экзамене, причем Делянов заявил, что нам надлежит лишь обдумать, как устроить экзамен, ибо само его введение уже предрешено высочайшим повелением об учреждении комиссии. Против этого горячо восстали Вышнеградский, Васютинский и я. И в виде уступки на наши доводы, Делянов решил послать за границу Георгиевского для изучения организации государственных экзаменов на месте, то есть в Германии, и заседания комиссии были отсрочены более чем на полгода. Этой отсрочкой мы воспользовались, чтобы выработать план кампании против государственного экзамена, причем особенную деятельность проявил Вышнеградский, вступивший с остальными единомышленниками в оживленную переписку. Мы постарались также и об изменении бесцветного состава комиссии. Благодаря Вышнеградскому был разумно заменен молчаливый и отупевший морской архивариус, а я убедил директора Департамента общих дел Министерства путей сообщения Жемчужникова прислать юрисконсульта министерства, глубокого мыслителя Стронина, на место Бранта.